Ну, правда, сейчас я недавно читал, отдал где-то половину, где-то на благотворительные цели и так далее. Ну, правда, Америка есть Америка, вот я читал. Будут блудодействовать, а после будут отдавать где-то на что-то доброе. Ну, Бог им такую судьбу определил, наверное. Хотя я опять повторяю, я не сказал вам сегодня, что это прообраз Америки, я не знаю. Но я просто взял одну так, ну, линию такую, которая свойственна им, которая в Библии отмечена. И что будет с народом, то будет со священником. Что со слугою, то и с господином его. Что со служанкою, то с госпожой ее. Что с покупающим, то и с продающим. Что с заемщиком, то и с заимодавцем. Что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Обратите внимание, разграблена. Земля опустошена и разграблена. Я понимаю это буквально в смысле слова. Я помню когда-то, когда я работал еще на комбинате хлопчатобумажном, как-то такое редко было, но задержали где-то на неделю заработную плату. Что там делалось у той кассы? Только на одну неделю задержали. Там и шума, и крика, и чего только нету. Вы сегодня слышите информацию, что происходит в мире. Как только где-то голод, говорят, мародерство начинается, грабежи. Люди от голода забывают про все. Это самое страшное наказание голодом. В Библии написано, говорит, будете поедать своих сыновей и дочерей от голода. И это было, и в народе израильском это было. Говорят сегодня, голод не четко. Ну, это такое выражение четко. Ну, думаю, что тут четко плохое особенно, что голод не четко. Но четко есть четко. Может, плохая четко, то тогда что-то страшное. А вообще-то, наверное, ну, не совсем такое точное выражение. Но, как правило, если где-то скудость питания, если где-то длительное время нет урожая, то, как правило, информация грабежи, мародерство и так далее, потому что людям хочется жить. А вы знаете, что это такое? Это убийство, это насилие. И вот Писание здесь говорит, еще раз перечитаю, земля опустошена в конец и совершенно разграблена. Но здесь можно разграблено, ну, Господу приложить. Но Богу нечего грабить, зачем ему грабить? А то его он может так просто отнять. Значит, разграблено, Богу отнести это разграблено не получится. Это относится к людям. А тут относится к тем, которые будут жить в то время, и чтобы выжить, грабежи начнутся. Поджоги и так далее, и так далее, и так далее. А потому очень хотелось бы, чтобы действительно над нами была ограда Божия. Я не то что прошу, что у нас так будет. Нет, я просто считаю, что на земле будет. Ну, где-то будет. Где-то это явление будет отмечено, и мы слышать будем об этом. Ибо Господь изрек слово сие, сетует унылая земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. Кто это, кто возвышается над народом земли? Правительство. Они будут бессильно навести порядок. Они будут бессильно удовлетворить требования людей. Законные требования. А вы знаете, что если народ взбунтуется, это неуправляемая сила, неуправляемая масса. И даже цари иногда ничего не могли делать, когда народ вступался. Ну, я другой пример приведу. Может быть, не совсем его надо было бы сюда проводить. Но просто как пример. Вы помните, в свое время Саул какую-то глупую клятву сделал. Покуда я не отомщу врагам моим, никто ничего есть не должен был. Помните это вот состояние. Но Иннофан не знал, когда он заклинал народ, а заклятие имело огромную силу, потом царя. Это, и от царя вышло слово. И вы знаете, что и Бог его слышал, и принял. Потом узнали, благословения нету. спрашивают, на ком грех? Ну почему Бог не отвечает? Давайте бросать жребий будем, вы помните? И говорит, если даже на моем сыне Иоаннафане будет грех, то он умрет. Вот его ревность такая была. Он, наверное, и не знал, что о сыне речь идет. Он заклял народ. А то, что в народе сын находится, он не обратил внимания на это. И когда бросили жребий, пал жребий на Иоаннафана, помните? Говорит, слушай, расскажи мне, что ты сделал. Он говорит, ну что сделал? Я ж не знал о заклятии. Я просто взял палку и немножко меда откуда, я должен умереть. И Саул говорит ему, Иоаннафан, ты сегодня должен умереть. И умер Иоаннафан. А в чем было дело? Народ сказал, Иоаннафану умереть? Он нам доставил такую победу. Да не будет этого. И все. И царь назад, потому что народ сказал, да не будет этого. Так что, а у него написано, говорит, сильных изгоняют не силою. Ночью народ взбунтуется. И нету. А сколько таких явлений было в мире? Сколько мы об этом сегодня информации знаем? И поэтому все это очень серьезно. И потому поникли возвышавшиеся над народом земли. Здесь не только голод на всяком уровне, не только как лидеры народа голодают, но здесь еще страх от того, что я не могу дать должное государству, я не могу справиться с проблемой, которая встала. Конечно, паникнут головы, конечно, будут думать. А выхода нету, почему выхода нету? Потому что Бог сказал, и все, а через него не переступишь. Когда люди сказали, есть Бог, который помогает. Если дьявол восстал, есть Бог, который помогает. А если Бог восстал, то кто поможет тогда? Все. Выхода нет. Правда, выход есть всегда. Господь, обратись ко мне, и будете спасены все концы земли. Но это ж людям не хочется делать. Они готовы бежать, куда бы то ни попало. Колдунам, чародеям и так далее, делать лишь бы что. Только не к Богу. Только не к Богу. Вот это проблема. А для Бога очень важно показать свою власть, чтобы спасти хотя бы некоторых. Потому что если он ее не покажет, не явит ее. Вот для чего написано, Господь дал Иисусу Христу славу. И силу, чтобы мы имели надежду и упование на Него. Мы никогда не можем надеяться на человека, в котором не видим чего-то отличительного, сильного. Мы не будем на него надеяться. А если мы видим задатки какие-то, да, мы ложим надежду тогда. Мы ложим надежду тогда. Сетует уныла земля, поникла уныла вселенная. Поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней. Причина, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Ну и еще прочитаю шестой стих. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Так что проклятие и наказание – это две стороны одной монеты. Нам страшно слово «проклятие», говорим, его нету. Но мы признаем наказание. А наказание есть. А это две стороны одной монеты. Проклятие – это духовная сторона невидимая. А исполнение проклятия в жизни, в теле нашем, в болезнях – это видимая сторона проклятия, это знамение проклятия. И почему проклятие поедает землю? Причина. Причина в людях. Причина в людях. И земля осквернена под живущими на ней. Ибо перечисляется как, каким образом, почему осквернена. Ибо они приступили законы изменили устав, нарушили вечный завет. Вот когда Бог планировал землю, строил, Он все поставил на свое место. Где должен быть лес, лес, где болото, болото. Правда, пустыни не планировал. Пустыни появились в результате наказания за несчастье живущих, бесплодная земля. Так написано в Священном Писании. А все остальное у него баланс. А люди потеряли благословение и пытаются компенсировать своими собственными усилиями. Сегодня кто-то из братьев, брат Слава, говорил, целину поднимали. Если было благословение, не надо было бы целины. Я не раз вспоминал, значит, Исаак получил полное благословение от Господа. Он, значит, во сто крат получил ячменя. Что это значит? Один мешок ячменя посеяли и собрали 100. Что, трактор надо был бы? Зачем он нужен, трактор? Или 4-5 гектаров земли? Зачем? Да на 10 сотков всего хватило бы. Стократно получил. Один кошек картошки посадил, выкопал 100. Ну что? Зачем? Зачем много садить? А вот когда благословения нету, земля не родит так. Надо прилагать больше усилий, надо осваивать территории. И мало, что, будем осушать болота, да? Я не раз об этом говорю, осушили болото. Через пару лет пылить стал, потом говорят, вода ушла с колодцев. А потом, я помню, в свое время паника была, говорит, Аральское море высыхает по краю. Почему? Переборщие реки, которые туда спадали. Надо было что-то другое делать туда. Писание говорит, нарушили законы. Изменили устав. По уставу здесь должна речка течь. Ее направили в другую сторону. Устав нарушили. Зато говорит, проклятие поедает землю. И несут наказание, живущее на ней. Сегодня еще более люди сегодня вмешиваются на более глубоком уровне в природу. Когда совмещают несовместимые вещи, о чем мы, наверное, дальше будем говорить, мы дойдем до этих текстов Писания на сегодняшний день. Пока что все сразу нельзя охватить. Но я просто напоминаю, 5 стих, «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Ну и прежде всего, что нарушили? Разорвали договор с Богом. Уже после того, чтобы компенсировать что-то, надо же какие-то усилия прикладывать. Наступило время вражды. Поссорились Каин с Авелем. Смерть пришла уже. Ну, уже ж надо было города строить. Цивилизации. Обработка металлов. В Едемском саду этого не надо было. И Бог дает все это. И мы еще каким-то образом компенсируем вот этот недостаток. Но на самом-то деле мы хорошо понимаем, до конца компенсировать нельзя. Во-первых, непосильный труд. И вы, наверное, сами многие знаете, выбивали еще сил, работали. Ну, наконец, выйду на пенсию, поживу. Как доработали до пенсии, уже и есть не хочется, и кусок у горла не лезет, как мы сегодня говорим. Уже и здоровье не то, уже не то. А еще внучек и правнучков подбросят дети. Ну, говорит, вырастут детей, уже как-то отдохну. А дети внучков? А потом еще и правнучков. И времени не было, и нет. И не было, и нет. И проблемы, и проблемы, и проблемы. А жить надо... Ну, да и Писание говорит, Писание не говорит, чтобы не помогали. Я просто рисую обстановку, которая есть на сегодняшний день. Вот такая реальная, не фантазия, что там все на крыльях летаем, а тяжелая жизнь на сегодня. Почему? Вчера благословение было. Нарушили. Вот это нарушили, это проблема. Там нарушили, здесь нарушили, в третьем месте нарушили. Мы в Писании говорим, проклятие приходит. Мы боимся этого слова. Говорю, какое проклятие? Христос взял на себя проклятие. Ну, да, правильно. Правильно, что взял. А я грешу и хочу. Так где грех, там и проклятие. Где грех, там и наказание. Отдай грех, и тогда не будет и его. А если ты грешишь, о чем речь вести на сегодняшний день? О чем речь вести на сегодняшний день? Зато проклятие поедает землю. И несут наказание, живущее на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Россия горит. В полном смысле слова горит. Конечно, здесь, наверное, сожжены, наверное, более обширное понимание, чем я взял это узкое. Но даже на сегодняшний день и в реальности, видимо, горит, и потушить не могут никак. И целые деревни сожжены, человеческие жертвы, и никто ничего сделать не может. Сделать никто ничего не может. Хотя в некоторой мере сегодня все, но началась, так сказать, другая сторона. Я уже о ней говорить не буду, об этом, последствиям вот этих пожаров, которые были. Сейчас другая проблема стала. Сегодня читаю, говорит, запретили в деревнях пить, потому что сухой закон ввели, говорит, выдали деньги, чтобы компенсировать, и начали пьянствовать, пропивать эти деньги, вместо того, чтобы строить дома, да крестьяне пить стали, но ввели сухой закон, чтобы каким-то образом ограничить. Ну, это смешно. И там кто-то пишет, говорит, да вы не просите, самогонки найдут, да напьются, если... Другая проблема стала. Нашли деньги. Люди, вы знаете, что люди проблема. Проблема не в деньгах часто. Даже не в правительстве проблема. Проблема в людях. Проблема в людях, которые никак не могут выполнить постановление правительства и так далее, и так далее. Грех. Грех. И вот одна проблема, кажется, уже решили проблему, так другая поднимать. И не думали даже. Даже не думали, что будет эта проблема. Но она пришла, потому что грех. И немного осталось людей. Плачет сок грозда, 7 стих. Болит виноградная лоза. Воздыхают все веселившиеся сердцем. Вот интересно. Когда мы читаем Откровение Иоанна, 6 глава, 6 стих, там было написано о бедствиях, но елея и вина не повреждай. А здесь... Болит виноградная лоза и плачет сок грозда. Болезни. Не только болезни людские. Болезни в природе, растения. Вы, наверное, не один раз видите, трескается все, и этот сок, чтобы к гроздям доходить, он изливается на землю. Не доходит до цели. Потому что Господь допускает это поражение, поражает землю. Какие только сегодня болезни нету. И в растении, и в деревьях, и в цветов, и так далее, и так далее. И это уже крайность. Вот даже в то трудное время, я прочитаю этот текст, на который я обратил внимание. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий». Это значит, скудость очень большая, большие цены. Елея же и вина не повреждай. А здесь уже повреждено и это все. Уже и это Бог счел недостойным дать людям. Елея же и вина не повреждай. Воздыхают все, веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами. Умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Вы, наверное, сегодня это уже наблюдаете. Я помню свое время. Ну, я уже не думаю, что такой же старик. Но 50 лет назад помню уже. Там как-то и пели, и молодежь, и старики сядут. А теперь поют. Вы найдете где-нибудь? Нет. Не поют. Кто-то даже сказал, даже птицы уже, говорит, не так поют. Не знаю, так или не так, я этот анализ не проводил. Но говорят, что да, действительно меняется, серьезно меняется. Нет вот этой радости. Сегодня еще сидят где-то мужики, то они на завалинках, то они обычно стеклянными глазами смотрят, где там уже петь что. Там они не поют, не до песен. До дому добраться как-нибудь, чтобы... И так далее, и так далее. Вот поменяло еще вот так вот. Почему? Говорит, проклятие поедает землю. Потому что отвергли Божью благодать, Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями, горка секера для пьющих ее. Но здесь прямой открытый смысл. Раньше вино пили от радости с песнями, а сейчас пьют, чтобы забыться, уйти от реальности. Пьют. Еще больше пьют, чем раньше пили. Но раньше пили для радости, а сейчас пьют, чтобы забыться, ничего не видеть. И говорят, горка секера для пьющих ее. Ну, тоже, это водка, секера, это библейское слово секера, это водка. И даже пьют по разным причинам. Совсем не по той причине. Ну, еще от чего? И от зависимости. Вот почему горка секера? По той простой причине, он же не может без нее. Он же не может без нее. И потом она и горькая. Плачет, клянется, больше не буду, а потом идет и пьет опять. И опять плачет. Говорят, лицемер и так далее, и так далее. А в самом деле не лицемер, пленник. Не может по-другому. Не может. Чуть трезвая голова, хорошее желание. Остановлюсь. А когда остановиться, не так, то просто остановиться, когда дьявол плен взял. Это невозможно без Бога. Никак не остановишь. Это обман, когда люди думают, что без Бога остановятся. Никак не остановишься. Уже не пьют вина с песнями. Горка секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город. Все дома заперты. Нельзя войти. Сегодня вы знаете последствия Чернобыльской катастрофы и так далее, и так далее. Дома заперты, нельзя войти. Если кто-то заходит, гоняют оттуда. Ну, здесь уже не о том времени, о котором Библия говорит. Но нечто похожее все-таки произошло. Может быть, как образец на какое-то время. Может быть, чтобы могли понять, что это такое. Но сегодня это видно. Плачут о вине на улицах. Помрачилась всякая радость. Вот такое интересное выражение. Состояние человечества. Плачут о вине на улицах. Обычно плакать – это не совсем приятно, не совсем почетно плакать. Говорят, это признак слабости. Я не имею в виду христиан, но здесь речь не идет о христианах, речь идет о людях. И очень многие люди прячут свои слезы, не хотят слабым показаться. А здесь плачут на улице. И о чем плачут? О вине. Как будто это самая большая ценность на земле. Как будто никакой другой радости нету. Как будто нет альтернативы этому. Плачут о вине на улицах. И не стесняются. И говорят. И что, в первую очередь, обсуждают, как правило, вот в газетах, в прессе. Цены растут. А самое главное, что на вино растут. Это самая большая проблема. Уже что? Но на вино растут цены. Вы знаете, что никак. Я помню, когда-то читал одну такую статью интересную. Когда решали вопрос на высшем уровне, собрались светила медицины, торговцы решают, ну что делать, чтобы люди не пили? Что делать? Что люди, вернее, не чтобы не пили, а чтобы не были поражены вот этим вином. Ну, разные. Одни говорят, надо, значит, цену увеличить, чтобы она была чувствительная. Другие говорят одно, третье говорят третье. И никто не сказал, пить не надо, чтобы не стать алкоголиком. Я удивился. Великие люди, светила медицины, люди, которые имеют власть и деньги, много способов предложили, и лекарства изобрести, и так далее, и так далее. И никто не сказал, давайте не будем пить. Ну, то же самое простое. Ну, правильно, давайте не будем пить, это надо тоже что-то делать. Так просто этого не сделаешь. Но это же самый такой простой метод, чтобы не попасть в зависимость. Чтобы на работе работать с трезвой головой. Чтобы не ходить действительно на эти бюллетни, чтобы эти аварии на дорогах не было. То не, давайте норму установим. Вот, сухой закон нельзя. Вы что, сухой закон? То ненормально сухой закон. Можно, но вы хорошо понимаете. Иногда для того, чтобы начать, надо только немножко-немножко сделать что-то. И, наверное, самая длинная дорога и самое неправильное, самое неверное направление начинается с одного маленького шага, так? Ну, никто сразу не шагнет за 100 километров сразу. Первый шаг в ненужном направлении, и все. А дальше пошло все. И вот Писание говорит, такое время будет, плачут о вине на улицах, помрачила всякая радость, издано всякое веселье земли. Чем помрачилась всякая радость? Дьявол скрыл сущность настоящей радости. Люди не видят, где настоящая радость. Не, под влиянием мрака находится. Ищут, но не там, где надо. Говорят, помрачилась всякая радость. А кто этот мрак дал на ту всякую радость? Конечно, тот, кто является сыном мрака, кто является началом этого духовного мрака. Изгнано всякое веселье из земли. Помрачилась всякая радость. Изгнано всякое веселье из земли. Изгнано веселье. Вот это интересное выражение. Кто-то же его изгнал. А кто изгнал? Люди сами настоящее веселье изгнали. Они взяли за искусственное. А искусственное, да это есть искусственное. Это не естественное. Это искусственное. В городе осталось запустение, и ворота развалились. Вот что самое страшное, ворота развалились. Открытый доступ. Ворота развалились. А кто виноват в том, что ворота развалились? Конечно же, люди. Конечно, люди. Я очень хотел бы, чтобы наши ворота, а то наш разум, по сути дела, чтобы они не развалились под ударом греха. Ворота в сердце – то голова наша. Мы сегодня или закрываем что-то, разумом расчислили на основании слова Господне, и говорим «стоп!» Это нельзя. Стоп, это нельзя. А это нормально. Это можно допустить в сердце. Это можно пустить в действие. А тут ворота развалились. Я на эту тему не буду сегодня говорить, наше время очень быстро идет. Я, может быть, в следующий разбор обращу на это внимание. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли между народами будет то же, что бывает пробивание маслин, пробирание винограда, когда кончена уборка. Если взять географию, не знаю, что является центром земли. Но когда Бог говорит о человечестве, то центром земли является Израиль и его государство. Тут Писание говорит, по всей земле будет вот так. А в центре земли, где Бог обещал царство, где Бог обещал, будет совсем по-другому, будет радость большая. Как после уборки урожая. Ну и, наверное, когда богатый урожай собран, не тогда, когда скудный. То есть Бог поставит разницу между своим народом и между миром. И Бог об этом неоднократно предупреждает. Помните, говорит, и тогда увидите разницу между служащим Богу и неслужащим Ему. Ну вот согласитесь, на сегодняшний день этой разницы почти не видно. И есть работа, и есть сила, и есть... И даже иногда люди, которые не служат Богу, они иногда и лучше живут, чем мы с вами. Что касается нас, верующих, тоже разница есть между служащими и неслужащими, только занимающими место и что-то делающими. И сегодня этой разницы практически нету. Но Писание говорит, так будет не всегда. Придет время, когда я поставлю разницу. Я поставлю разницу. между теми, кто служит Богу и не служит Ему, между чтущими имя Мое и не чтущими. Будет разница. Поэтому сегодня, что касается нас сегодня, у нас еще есть время исправить положение и быть служащими Богу. Сегодня еще Бог никому не сказал, что ты поставлен в сторону, никто этого не слышал. Разве только надо дьяволу в разум приносить, что ты никому не нужен, ты ничего не сможешь. Это может быть такое на сегодняшний день. Но пока еще это просто мысли. Еще разницы нету. Я бы очень хотел, чтобы мы достигли того времени. А может быть, лучше было бы, чтобы отошли в вечность, хотя в вечность мы не хотим уходить. Всегда говорим, там очень хорошо, там приятно, а как только умирать, всеми силами. Господи, исцели. Ну, так же бывает. Я не просто смеюсь. Я не насмехаюсь ни над кем, но то так у нас бывает. Так у нас бывает. Господь дал нам эту жажду жизни, ценить ее. У нас бывает так. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы приняли во внимание вот то, что сегодня слушали, чтобы готовились к будущему времени, чтобы оно нас врасплох не застало. А мы сегодня уже знаем, что так будет. И нечего удивляться, если оно придет. Поэтому пусть Господь благословит нас, пусть поможет нам, если надо что-то изменить в нашей жизни, и пусть благословение Господне и в дальнейшее время пребывает со всеми нами. Аминь.